Глава 157. Ковка демонических останков. «Погодите, есть одна маленькая проблема, о которой я хотел бы вам напомнить. Насколько мне известно, эти останки костей невероятно твердые». Проговорив это, Сун Фэй включил режим варвара. Призвав фиолетово-голубые парные клинки, показательно ими взмахнул и со всей силы ударил по ближайшей кости. Таким мечом запросто можно было убить мастера трех звезд, однако этого было недостаточно даже для того, чтобы оставить на этой кости хоть маленький след. Взгляните, эти кости намного тверже, чем бы вы могли себе представить. Тогда как же мы будем изготавливать из них экипировку? И опять же, как мы собираемся перемолоть эти кости в муку? На лице взволнованной Акары появилось выражение типа «Ты что, идиот?» Не оглядываясь, она сказала: «Если говорить об обычном оружии и методах его изготовления, то, конечно же, мы не сможем выковать его из этих демонических останков. Но, господин Сун Фэй, вы что, забыли? Как-то на плато Тамоэ вы разгромили рыцаря Гризвальда и нашли для Чарси тот волшебный молот, который обладает магической силой. Его как раз можно использовать для ковки этих демонических останков». «Волшебный молот!» Сун Фэй обрадовался. «Ну, если так, то было бы просто замечательно. Тогда эту груду костей действительно можно использовать с большой выгодой». Подумав об этом, Сун Фэй уже не терпелось скорее использовать божественный навык призыв и вызвать волшебное пространство девушку-кузнеца Чарси, которая как раз вместе с остальными кузнецами в поте лица изготавливала снаряжение в городе героев. «Ого, что это за место?» Заколотые на затылке огненно-красные волосы Чарси распустились в свободный хвост. Она огляделась вокруг. Вскоре взор ее остановился на той белой горе из останков, что виднелось неподалеку. Пылающие пламенем зрачки девушки наполнились удивлением и теплом. «Удивительно! Я внезапно ощутила некую близость и тепло. Что это, кости?» Сун Фэй, усмехнувшись, вытащил эту огромную, похожую на саблю, кость неизвестного существа, которая была больше метра длиной и более 20 сантиметров шириной. А он уложил ее на ближайший камень с плоской поверхностью и, поманив девушку, сказал: «Ну-ка, испробуй свой молот, посмотрим, сможет ли он расколоть эту кость». Бац! От удара молота кость разлетелась на осколки. Глаза Сун Фэя от удивления округлились. Невероятно! Один простой удар молота расколол вдребезги эту кость. Кость, по которой Сун Фэй бил изо всех сил и так и сяк, но даже и миллиметра не смог отколоть. Вот уж действительно чудеса. Этот железный молот в руках Чарси словно небом был предназначен для расправы над этими демоническими останками. С таким-то волшебным молотом все дальнейшие дела пойдут гораздо проще. Сун Фэй, тщательно подбирая слова и ничего не скрывая, поведал Акаре и старику Каину всю информацию о богах и демонах, что была ему известна. Однако Сун Фэй был немного расстроен тем, что спустя лишь пару сопереживающих вздохов эти двое тут же позабыли об этих важных и загадочных вещах, о которых только что распинался Сун Фэй. Они наперебой начали обсуждать ценность и эффективность этих демонических костей, и им уже не терпелось, чтобы Чарси превратила эту гору костей в мощное магическое снаряжение. Ну и, конечно же, они уже вовсю приставали к Чарси, чтобы та своим железным молотом измельчила им кости в большое количество муки для проведения их исследований. За это время Чарси уже постепенно приноровилась к ковке этих костей магическим молотом. Ковка костей не была похожа на ковку из железа. Если не отрегулировать силу удара, то можно было запросто расколоть кость вдребезги, а не придать ей ту форму, что задумала у себя в голове девушка. Наблюдая за тем, как удар за ударом Чарси превратила в груду осколков свыше 100 костей, сердца у пожилой жрицы и дряхлого старика тоже чуть не раскололись от жадности. Хорошо еще, что неподалеку была целая огромная гора из этих костей, а не то эти двое не пощадили бы Чарси. Спустя полчаса ей удалось сковать 2 прекрасных костяных меча. Сун Фэй подкинул меч в руке. Очень легкий. Лезвие меча широкое и толстое. По длине около 1 метра, шириной в 5 пальцев. Судя по всему, им очень удобно рубить. Но на первый взгляд орудие совсем не производило впечатления меча, обладающего разрушительной силой. Однако, легонько ударив по одной из огромных, невероятно прочных каменных колонн, он увидел глубокий след от меча. Сун Фэй открыл от удивления рот. Ведь изначально он предполагал, что только мастер 6-го или 7-го звездного уровня мог оставить след на таком камне. Степень остроты и сила этого костяного меча намного обошли все самые смелые ожидания Сун Фэя. «Я лучше припрячу этот меч». Его Величество Король, ничуть не покраснев, схватил этот первый, изготовленный из демонических останков меч, и припрятал его в свою черную сумку. Остальные ничуть не возражали. Все-таки Сун Фэй в тот момент уже был самым уважаемым лидером лагеря разбойников и имел право владеть всем самым лучшим. Далее Чер Си продолжила заниматься ковкой оружия из костей. А жрица и старик кружили вокруг горы непогребенных костей, тщательно исследуя ее. Они хотели найти еще больше деталей и информации, а лучше – причину формирования этой горы останков. При таком раскладе даже такой хозяин положения, как Сун Фэй, по сравнению с ними, казался бездельником. Подумав о том, что в магическом пространстве ничто больше не вызовет его интерес, Сун Фэй, воспользовавшись навыком призыв, вызвал 5-6 девушек-разбойниц, обладающих довольно большой силой, для обеспечения охраны и обслуживания работ у горы костяных останков. Посоветовавшись с жрицей, Сун Фэй потратил 1 свиток возврата в город, начертил небольшой магический круг, создав портал, чтобы каждый мог при необходимости вернуться в мир Диабла. Затем он отправился вперед для проведения дальнейшего изучения мифических руин. Это пространство было невероятно огромным. Сун Фэй шел вперед уже более 1,5 часов, оглянулся и увидел лишь мерцающие во мраке полоски тусклого света, исходящие от той башни из костяных останков. Жрицу Акару и других было уже не видать. Бескрайний мрак как будто поглощал лучики света. Невозможно было даже разглядеть костер, который разожгли оставшиеся у горы люди. Сун Фэй призвал черную ворону с огромными крыльями и огромного белого волка, чтобы те охраняли его во время пути и подсказывали дорогу. Затем немного подумал, поколебался секунду и призвал наемную воительницу Елену. Увидев прекрасную тень Елены, выходящую из портала, в голове у Сун Фэя все прояснилось. Может быть, по причине той сцены нежности, что произошла в скальной пещере, Елена казалась еще более великолепной. Сун Фэй почувствовал распространяющийся от девушки тонкий нежный аромат. Такой знакомый, этот аромат пробудил волну приятных воспоминаний. Сун Фэй был словно во сне. Ему начало казаться, что эта мрачная темнота отступает, уступая место свету. «Ваше Величество, Сун Фэй!» Елена, слегка опустив голову, подошла к нему. Сун Фэй улыбнулся, и в этот миг все его стеснение и неловкость непостижимым образом улетучились без следа. Он очень естественно взял прекрасные нежные руки девушки в свои, ощутив морозный холод. Плечом к плечу они вместе отправились в путь с прекрасной Еленой. Сун Фэй, улыбаясь, сказал: «Елена, впредь зови меня просто Александр. Не надо вот этого, Ваше Величество, Сун Фэй». Ощущая жар ладоней Сун Фэя, Елена почувствовала, как 2 огонька начинают разгораться на ее щеках. «Александр». Они оба молчали. Царила атмосфера необычайной нежности и спокойствия. В конечном итоге никто и не заметил уплывающего куда-то времени. Уж неизвестно, спустя сколько часов пути, идущий перед ними большой белый волк вдруг издал протяжный вой. Сун Фэй, держа Елену за руку, стремительно двинулся вперед и увидел только край этого огромного магического пространства. Перед ними возникла масляно-черная бездна, около 100 метров шириной. Из этой бездны доносился неясный свистящий звук, но было не разглядеть, что же это там на дне. Сун Фэй сдвинул какой-то камень и бросил его в ту бездну. Однако и через 10 минут не было слышно звука удара о дно. «Ух ты! Да уж слишком глубоко!» Замерли от удивления Сун Фэй и Елена. Почувствовав потоки холодного воздуха, исходящие из бездны, эти двое отказались от своих планов по спуску на дно для проведения разведывательных работ на месте. Уж слишком крепким был этот мороз, и уж точно. Чем дальше вниз, тем холоднее. Даже при наличии таких мощных сил, как у Сун Фэя и Елены, слишком велика была вероятность того, что к тому моменту, как они спустятся на километр, тела их просто превратятся в ледышки. Не было никакой возможности пробраться в эту черную бездну. Сун Фэй судорожно соображал, затем устремил свой взор напротив бездны. Наверное, эти двое действительно могли читать мысли друг друга, потому что Елена почти сразу же разгадала задумку Сун Фэя. Воительница натянула лук, приложила стрелу, раздался короткий звук, выстрелила огненная стрела. Ослепительно ярко-красное пламя на кончике стрелы вмиг озарило темное пространство, охватив все, что находилось напротив бездны. Там была отвесная гора, пика которой не было видно. Гора была гладкая, словно огромное зеркало. Еще больше потрясло Сун Фэя и Елену то, что эта гора была совсем не цела и невредима. Верхняя ее часть походила на пчелиный улей, сплошь покрытый черными отверстиями. Оттого она походила на стаю огромных животных, раскрывших свои пасти в ожидании еды. Картина эта вызывала непередаваемый ужас. «Я пойду вперед», — сказала Елена. Сун Фэй крепко сжал ее маленькую руку и замотал головой. «Погоди, у меня есть план. Посмотрим, что там напротив, потом решим». Сказав это, Сун Фэй направил огромную ворону к отвесной скале, что была напротив, а сам подключился к ее углу обзора. Та отвесная скала сплошь была усеяна множеством отверстий. Покружив там некоторое время, большекрылая ворона выбрала отверстие побольше и нырнула туда. Сун Фэя поразило то, что он увидел. Внутри была не обычная скала, а правильный лабиринт, подобный тому, по которому он добрался в это пространство. Лабиринт этот был явно создан искусными мастерами и сделан точно не из натурального камня. Большекрылая ворона покружила в этой пещере-лабиринте некоторое время, но не обнаружила ничего опасного. Тогда, направляемая Сун Фэем, она опустилась в другие 10 с небольшим пещер. Там было точно так же, как и в первой пещере. Все они представляли собой ровные правильные лабиринты, явно проложенные человеком. К тому моменту Сун Фэй уже абсолютно мог предположить, что все пещеры этой скалы представляли собой такие лабиринты, прокладка которых явно выполнялась людьми. Но что это за люди? И главное, зачем проложили так много лабиринтов в пещерах этой скалы? Чтобы ответить на этот вопрос, оставалось только проникнуть вглубь этих лабиринтов и провести там детальный обыск. Глава 158. Магический круг. Без лишних слов Елена шагнула вперед на спину огромного ворона и, словно фея, взмыла вверх. Она легко перелетела через пропасть на противоположный берег. Ее стройная фигура была почти невесомой, и, несмотря на снаряжение, силы ворона было достаточно, чтобы поднять ее. Сун Фэй, конечно же, заметил, что, поспешив первой достигнуть противоположной стороны, Елена не успокоилась, словно боясь, что в мистической пещере таится опасность. Он покачал головой, поняв ее намерение. Достав веревку, он размахнулся и неожиданно бросил, так что, пролетев стрелой по прямой, она зацепилась за противоположную сторону. Второй конец он привязал к выступу на скале. Затем применил в режиме друида навык волкодав и превратился в огромного волка-оборотня. В отличие от превращения в медведя, выгодного своей силой и защитой, превращение в волка увеличивало ловкость и восприятие, так что Сун Фэй легко удерживал равновесие, мчась по канатному мосту. Он был так быстр, что обогнал даже Елену, так что она подлетела, когда он уже собирал веревку. Шагнув на мощенную дорожку, ведущую в беспросветную тьму, Сун Фэй вернулся в прежнее обличье и снова призвал огромного белого волка. После освоения 7 основных классов Елена получила силу и магию остальных 6 наемников, сочетая в себе магию огня, молнии, льда и яда. И, возможно, из-за полученных наград люди лагеря разбойников уже ничуть не удивлялись его освоенным профессиям, поэтому, когда она увидела, как Сун Фэй легко пользуется техниками друидов, она и бровью не повела. Стены пещеры были по-прежнему чистыми. На них не было никаких узоров или фресок, поэтому информацию получить было неоткуда. Несмотря на то, что тропа тянулась вглубь на 1000 метров, этим двоим пришлось остановиться. Впереди была развилка, и не одна. Дорога, на которой они стояли, упиралась в грот площадью более 100 квадратных метров, в котором было 10 выходов, но что больше всего порадовало Сун Фэя, это определенно была постройка. На полу лежали 5 круглых, разных по размеру, метровых камней, расположенных в вершинах пентаграммы, окружающих каменную 2-метровую стену. Подойдя ближе, он обнаружил кое-что еще. На поверхности 5 камней были искусно выгравированы прожилки, указывавшие на центр камня. Определенно, такую тонкую резьбу мог выполнить только основатель магической школы. В центре, куда сходились жилки, было 6-угольное конусовидное углубление, куда, по-видимому, что-то вставляли, но теперь оно потерялось. Чем больше Сун Фэй смотрел на углубление, тем больше он понимал. Он достал идеальный аметист и вложил его в идеально подошедшее отверстие. Раздался негромкий звук, и аметист засиял матовым фиолетовым цветом. Затем, словно какая-то живая сила, сияние растеклось по прожилкам камня, и вскоре магические волны заполнили весь камень. Но кроме этого ничего не произошло. Сун Фэй посмотрел на 4 остальных камня. На всех на них также имелся магический круг, и хотя прожилки немного отличались, в середине каждого была 6-угольная конусовидная впадина. Жаль, что у Сун Фэя не было с собой других идеальных драгоценных камней, а прочие не подходили. Однако у стелы в центре ничего похожего не было. Ни отверстия, ни жилок, ни магического круга. Поверхность была гладкой, как стекло. Сун Фэй долго и внимательно осматривал его и ничего не заметил. Кроме 5 камней и стеллы, в пещере не было ничего. Сун Фэю ничего не оставалось, как взять отпечатки с поверхности камней и продолжить исследование. Посмотрев на остальные 9 входов в тоннели, а затем друг на друга, Сун Фэй и Елена вздохнули. «Кажется, придется попытать удачу». Произвольно выбрав, они пошли дальше. Впереди Сун Фэй, следом за ним Елена. Чтобы не запутаться, примерно каждые 5 метров он рисовал на стене цветок. Дорога петляла и вела то вверх, то вниз, пока через 10 минут они не вышли в новую пещеру, такую же, как предыдущая, снова с 10 проходов. Сун Фэй остолбенел, не ожидая такой ситуации. Эта пещера по размерам была точь-в-точь, как предыдущая, как и тоннели. Более того, в ней находились такие же 5 камней и стела в центре. Сун Фэй сравнил отпечатки с рисунками прожилок на камнях и обнаружил, что они совпадают. Если бы не отсутствие отметин Сун Фэя, он бы решил, что они вернулись назад. Кажется, снова придется выбирать наугад. Сун Фэй оставил отметку на стеле, произвольно выбрал проход и потащил за собой Елену. Белый волк шел перед ними, разведывая путь. Не прошло и полчаса, как Сун Фэй внезапно покрылся потом. Впереди снова была абсолютно такая же пещера с 9 ведущими дальше путями. Словно 4 пропасти, ведущие в никуда, по-прежнему 5 камней и каменный столб, похожие как 2 капли воды, магические круги. С ума сойти. Да в этом лабиринте даже боги бы заблудились. Одна за другой пещеры и коридоры, каждый проход – один вероятный исход, и все они приведут к разным результатам. В прежнем мире Сун Фэй не был силен в математике, однако и он понимал, что вероятность успешного исхода в этом случае невероятно мала. Так дальше не может продолжаться. Сун Фэй поразмыслил и вскоре принял решение. Взяв Елену, он вернулся назад по оставленным следам. Затем он воспользовался старым трюком и переправился через пропасть назад, использовав веревку, а Елена снова перелетела с помощью ворона. «Сначала вернись в город героев, передай эту редкую магическую книгу дяде Лэмпорду, пусть он посмотрит, как ее можно применить». Сун Фэй достал книгу быстрый, как молния, кулак и вручил Елене, сказав: «Запомни, нужно четко объяснить Лэмпорду, что эту книгу я формировал сам, и хотя я использовал ее для совершенствования, я не нашел в ней недостатков, но пусть будет осторожен. Если найдет ошибку, пусть немедленно прекратит использование и изучение». Эта магическая книга основывалась на практиках Сун Фэя в режиме ассасина по расширению каналов боевой ци. Прежде он уже занимался совершенствованием. Но хотя его тело не могло запасать энергию, и в таком развитии не было смысла, но это позволяло исследовать магическую книгу по совершенствованию боевой ци. Даже если бы был какой-то недочет, он не мог бы привести к одержимости и, как следствие, закупорке и разрушению каналов ци. В процессе совершенствования он исправил ряд недостатков, и теперь, кажется, больше не было. Он назвал эту книгу «Быстрый, как молния, кулак», потому что в ходе тренировки по развитию каналов боевой энергии он улучшал те, что отвечали за силу и скорость ударов. И скорость действительно стала молниеносной, не говоря уже об увеличившейся в несколько раз силе удара. Елена внимательно запомнила слова Сун Фэя и переместилась в город героев через появившийся в воздухе синеватый портал. Это было еще одно проявление невероятного божественного навыка призыв. Можно было не только призывать монстров из первого акта лагеря разбойников, но и перемещать реальных NPC, что позволяло сэкономить на хлопотах перемещений лично. На самом деле он мог применить его даже на самого себя и тоже переместиться в город героев, но он не сделал этого, так как он объявил, что покинет город на месяц. Он сделал это не только для того, чтобы исследовать демонические руины, но и для того, чтобы дать Чамборду возможность развиваться самостоятельно. Сун Фэй должен был дать своим помощникам шанс вырасти, ведь если все делать самому, не только устанешь, но и у других не будет случая для развития своих талантов и способностей. Если государство хочет вырасти, оно не может полагаться на одного – Сун Фэй заложил основу для развития Чамборда. Сейчас нужно было дождаться всходов. Отослав Елену, Сун Фэй направился к горе костей. Полученный в пещере отпечаток мог заинтересовать жрицу Акару и Каина, поэтому он собирался найти как можно больше нитей, ведущих к разгадке. Еще он хотел собрать 4 идеальных драгоценных камня и применить их в пещере, чтобы посмотреть, что же все-таки будет с магическим кругом. Конечно, поиски должны были вестись днем и ночью, и хотя Сун Фэй был силен, он уже устал, и ему необходимо было немного отдохнуть. Глава 159. Резкие перемены. Вернувшись назад к горе непогребенных костей, Сун Фэй обнаружил жрицу и непристойного старика, взбирающихся по склону горы в поисках сокровищ. По их возбужденному виду они были похожи на двух бешеных бродячих собак, рыскающих в мусорной свалке в поиске лакомства. У подножия горы непогребенных костей находились палатки, которые неизвестно когда успели поставить. Перед палатками стоял кузнечный станок. При поддержке нескольких разбойниц девушка-кузнец Чарси, обливаясь потом, что-то ковала, размахивая и стуча молотом. Перед ней уже были свалены в кучу белые блестящие острые клинки из костного вещества. В тонких красивых руках девушки-кузнеца был удивительный тяжелый молот, которым она размахивала. Эта привлекательная девушка уже, видимо, приспособилась к ковке предметов из костей. Наблюдая за тем, как она размахивает молотом, казалось, будто ангел танцует. Ее красная коса быстро вздымалась в воздухе, подобно огненному духу. Наблюдая за ней, можно было получить удивительное чувство прекрасного. После того, как Сун Фэй закончил проходить 7 классов, люди из лагеря разбойников получили повышение в соответствующих навыках. Навык ковки у Чарси, навык создания лекарств и свитков у Акары, навык изучения магии и идентификации предметов у непристойного старика Каина, навык мошенничества у толстяка Гида. Все получили соответствующее повышение. Поэтому Чарси быстро смогла приспособиться. Она ковала останки демонов, словно вела танец. Сун Фэй уже давно догадывался, что этой девушке-кузнеца навык ковки повысился по крайней мере на один уровень, и она способна ковать магические доспехи и оружие в два раза сильнее, чем раньше. «Господин Сун Фэй, вы наконец-то вернулись?» Увидев идущего вдалеке Сун Фэя, Чарси радостно поприветствовала его. «Госпожа Акара и господин Каин опять обнаружили кое-что новое. Посмотрите на эти каменные колонны, что в округе. Они впрямь невероятны, состоят из минерала, содержащего элементы черного железа». Говоря это, Чарси показала Сун Фэю черный камень в ее руках. «Смотрите, говорят, этот магический металл, хотя и не такой прочный, как останки демонов, но в плане эластичности для доспехов намного лучше. Также многие поговаривают, что на континенте разбойников оружие различного уровня, вылитое из этого металла, очень редко можно встретить». «Хм, я даже и не задумывался об этом. Оказывается, здесь повсюду сокровища. Недаром говорят, что в этих богатых мифических руинах брали начало бесчисленное множество великих империй». Сун Фэй взял черный камень и погладил его пальцами, ощутил прочность и холод камня. Он был приятно удивлен, о чем-то подумал и спросил. «Да, а каким образом нужно расплавить эти минералы? Нужно какое-то особое условие?» «На этот раз ты угадал». За спиной Сун Фэя неожиданно появился непристойный старик Каин, держа в руках новый посох из костей, который сделала для него Чарси. Сун Фэй обернулся и испугался, потому что все тело старика было белым. Белые борода и усы, белые волосы, белый посох, белая одежда. Если он будет идти в припрыжку, можно будет подумать, что это белый дух, идущий убивать игрока. Только и виден был блеск в глазах старика, когда он смотрел на огромные каменные столбы. Он сказал: «Элемент черного железа в самом деле трудно расплавить. Чтобы достать эти элементы из каменных столбов, необходим огонь из глубин ада. Пламя ядра земли». «Пламя ядра земли? Ага. Говорят, что пламя демонов, которым они горят, обладает ужасной силой. Говорят, что оно может сжечь любую вещь на свете. Далеко на западе от лагеря разбойников находится цитадель хаоса. Поблизости от нее течет река пламени, в которой течет такое же пламя, как пламя ядра земли. Если сможешь раздобыть это пламя, тогда получится расплавить этот дорогой минерал». Ха, «Судя по всему, это хлопотное дело». Сун Фэй по привычке потер подбородок. Если он что-то неверно запомнил, в мире Диабло и вправду есть место под названием «Цитадель Хаоса». Но это была четвертая локация по сложности, в которую можно было попасть после прохождения предыдущих трех локаций – лагерь разбойников, Лунгалейн, Кураст. В этой большой локации второе задание называется «Адская кузница». Чтобы закончить это задание, нужно пойти к реке Пламени. В этом беспросветном подземном мире повсюду течет оранжевая магма. Это должно быть и есть пламя ядра земли, о котором говорил старик Каин. Но сейчас достать это пламя будет очень сложно. Сун Фэй еще не прошел даже Лунгалейн, вторую локацию. До цитадели хаоса было еще слишком далеко. По оптимистическим оценкам, он мог оказаться там как минимум только через год. «Конечно, немного хлопотное. Говорят, мало кто живым добирался из континента разбойников в цитадель хаоса, но ситуация в мифических руинах, кажется, должна измениться к лучшему и не принести много хлопот. Посмотри». Седой непристойный старик взял белый костяной посох и воткнул в трещину в земле, что была под его ногами. Здесь есть очень любопытная вещь. В земле под ногами происходило что-то странное. Сун Фэй уже давно это заметил. Здесь повсюду были трещины шириной в два пальца. Казалось, будто здесь раньше была река, которая высохла, и ее русло покрылось сплошными трещинами. К тому же в трещинах мелькало что-то красное, несмотря на незначительный горячий воздух. Неужели эти странные трещины и пламя ядра земли связаны? Действительно, странное место. Из этих трещин я ощутил дыхание пламени ядра земли. Говорят, естественные чудеса порождают друг друга. В этом месте в большом количестве есть элемент черного железа, а также впрямь есть пламя ядра земли, способное подчинить элемент. Но эти щели слишком глубокие, а также поверхность земли и камня твердые, поэтому нелегко будет достать пламя ядра земли. Старик провел рукой по своей седой бороде. Помотав головой, он сказал: «Но я могу попробовать поставить небольшой магический круг. Посмотрим. Может быть, он сможет вытянуть немного пламени ядра земли». Взяв у Сун Фэя 10 с небольшим самоцветов, седобородый старец начал чертить своим костяным посохом. Прямо на земле он нарисовал схему магического круга. Использовать посох, сделанный из останков демонов, было очень удобно. Магическая сила распространялась беспрепятственно, имея функцию усиления. Кончик посоха свободно проводил изящные и гладкие прожилки на твердой поверхности камня. Беспрепятственно проходил. Каин был абсолютным мастером в магических кругах. Очень сложно было освоить это мастерство. Сун Фэй в сторонке наблюдал серьезным видом. За все время, что Сун Фэй следовал за жрицей и обучался, он уже имел немало магических знаний и уже немного разбирался в магическом круге. Он больше не был идиотом, который не имел ни малейшего представления о магии. Магические круги подразделялись на круг с пятиконечным звездным элементом, круг с шестиконечным звездным элементом, комбинированный круг, распадающийся круг, символический круг и круг с объединенными веществами. Шесть видов магического круга, у каждого из которых были свои определенные сила и роль. Так как пламя ядра земли относилось к силе огненного элемента, старец Каин сконцентрировался на гравировке магического круга шестиконечным звездным элементом. В этом процессе он избавился от всей своей непристойности, демонстрируя редкую осторожность и серьезность. Он весь был поглощен этим процессом, чтобы избежать опасности, исходящей от огромной силы элементов. Спустя полчаса таинственный магический круг диаметром примерно в 1 метр наконец-то был выгравирован. Почти весь наружный слой магического круга имел форму круга. Круг символизировал циркуляцию. Можно было ручаться, что магическая сила никуда не вытечет. Внутренняя часть круга представляла магическую цепь, отвечающую за проводимость магии. Чем больше цепь проводила магии, тем сложнее она была, и приходилось тратить больше магических сил. Вообще говоря, чтобы начертить магический круг, нужен был кристальный порошок магического камня. Но так как у непристойного старика Каина был костяной посох из останков демонов, то можно было пропустить этот шаг. Кроме того, сила магического круга зависела от уровня магических камней и магической силы заклинателя. Неважно где, в Азероте или в мире Диабло, все знания и законы, касающиеся магического круга, были одинаковы. Белобородый непристойный старик устал и, словно дохлая собака, высунул язык и начал с трудом дышать. Чуть отдохнув, он взял 6 красных треснувших рубинов и вставил их в шестиконечный звездный элемент и влил туда слабую магическую силу. Затем произошло удивительное. Магический круг пришел в действие. Только и видно было, как рубины переливаются бледно-красным сиянием. Энергия разливалась строго по узору. Красные тонкие морщинки появились на земле, которые в итоге стеклись в центр магического круга. Затем весь магический круг испустил красный свет, устремившийся вверх. Огромная сила притяжения и водоворот появились из магического круга. Земля начала слегка дрожать. Спустя несколько минут бледно-оранжевое желтое пламя вырвалось из середины магического круга. «Появилось! Ха, действительно, смотри! Пламя ядра земли!» Седобородый непристойный старик взволнованно топал ногами. Но словно у петуха, которого схватили за шею за то, что он всех достал своим кукареканьем, его радостные возгласы резко прекратились, потому что в этот ключевой момент, непонятно по какой причине, магический круг стал темным. И вскоре магическая сила перестала течь по нему, а оранжево-желтое пламя, что только начало появляться, бесследно исчезло. «А, недостаточный уровень магических камней!» Проверил старик Каин. Он с унынием обнаружил, что 6 треснувших рубинов израсходовали всю магическую силу и превратились в обычные серые камни. «Ничего не поделаешь. У меня пока нет 6 рубинов большего уровня. Завтра еще раз попробуем». Сун Фэй только что увидел эту картину и вдруг вспомнил о копии рисунка магического круга в тоннеле скальной пещеры. Он тут же показал ее этому безумному магу. «О, что это? Странно. Хорошо знакомый рисунок». Тут же проявилась профессиональная болезнь старика. У него была привычка, заметив заинтересовавшую его вещь, он сразу входил в лихорадочное состояние, никого не замечая вокруг себя. Если не мог понять до конца эту вещь, он был неуправляем, поэтому он отодвинул в сторону ожидающего ответа Сун Фэя, пошел в портал и вернулся в лагерь разбойников, чтобы там продолжить упорное изучение рисунка магического круга. Сун Фэй оглянулся. Жрица Акара по-прежнему жадно взбиралась по горе погребенных костей, отбирая костяные останки. Он невольно покачал головой и, развернувшись, тоже вошел в портал и вернулся в лагерь разбойников». В течение 5-6 дней Сун Фэй стабильно продолжал свои исследования, но ничего нового не обнаружил. В лагере разбойников он при помощи хородрического куба соединил достаточное количество идеальных драгоценных камней. Потом вернулся в скальную пещеру с туннелями на противоположной стороне холодной бездны, инкрустировал в 5 маленьких каменных столбов идеальные драгоценные камни, запустив тем самым 5 маленьких магических кругов. В итоге произошли новые изменения. На пустой каменной стеле появился хрустально-синий чертеж, который Сун Фэй никак не мог понять. При поверхностном осмотре казалось, что это огромный магический круг, но, очевидно, это было не так. Не только не было внешней круглой циркуляции, но и магическая цепь полностью отличалась. Это не то, чтобы был магический круг, сколько карта с неизвестным смыслом. На ней были тонкие прожилки, заполняющие сложный маршрут, словно это была электросхема. Красная точка привлекала внимание. Она появилась на синей прожилке. К сожалению, только этим и ограничивалось открытие. Сун Фэй никак не мог понять смысл этого рисунка на каменной стеле. Функция 5 маленьких магических кругов, по-видимому, только и заключалась в том, чтобы появился рисунок на каменной стеле. Вдобавок, кроме как узнать, каким образом привести в действие магические круги на каменных столбах, больше ничего нового не было открыто. Непристойный старик Каин продолжал изучать 5 копий рисунков магического круга. Он только предполагал, что это может быть вспомогательный чертеж передачи магии. Не хватало главного стержня, без которого трудно было функционировать. В это время Сун Фэй вместе с жрицей Акарой пришел в скальную пещеру для осмотра. К сожалению, по-прежнему он ничего не обнаружил. Сун Фэю только и оставалось терпеть. Шаг за шагом он продвигался. Более 10 дней Сун Фэй каждый день тратил полдня, чтобы исследовать один за другим бесчисленные тоннели в скале. Он искал верный тоннель, пересекающий отвесную гору. Он видел, что за лабиринтом тоннелей скрывается загадка. Хоть прогресс был небольшой, но шаг за шагом он проникал все глубже. Сун Фэй предполагал, что пройдет еще 10 дней, и кто знает, может, действительно найдется верная дорога. Кроме этого, он тщательно обыскал огромное мистическое пространство и обнаружил, что пространство площадью как минимум в несколько квадратных километров с трех сторон окружено темной бездонной холодной пропастью. Можно было идти только в одну сторону, соединенную с отвесной горой. Другие 3 стороны были изолированы бездной, имеющей форму подковы. Кроме исследования мистического пространства, Сун Фэй, конечно, не забывал убивать монстров и повышать уровень. Через 15 дней первые 2 задания в Лут-Галейне были им выполнены с помощью 7 великих искусств. Варвар повысился до 27 уровня, волшебница – до 27 уровня, амазонка – до 26 уровня, паладин – до 26 уровня, друид – до 25 уровня, ассасин – до 26 уровня, некромант – до 24 уровня. Он хорошо развивал навык сочетания различных великих искусств. По его общим боевым заслугам он уже достигал 5 звезд. Его можно было считать мастером 5 звезд на пике своих сил. Можно было попробовать бросить вызов. Кроме повышения уровня, Сун Фэй каждый день переключался в режим ассасина. Он уяснил поток энергии в теле, непрерывно следовал полученному из пространственного кольца свитку энергии, создал новый поток энергии и новый свиток энергии. В течение 15 дней улучшил свиток энергии молнии, быстрый как молния кулак. В то же время создал другие, несколько энергетических свитков со своими способностями. Испробовав на себе и закалившись, отдал их Елене, чтобы та принесла их обратно в город героев. Сун Фэй постоянно прилагал усилия, остальные тоже не расслаблялись. Также в течение 15 дней непристойный старик Каин использовал 5 идеальных драгоценных камней, чтобы запустить магический круг. В итоге получилось вытянуть пламя ядра земли из трещины в земле. Каин передал его девушке-кузнецу Чарси, чтобы расплавить минерал-элемент черного железа. Добившись успеха, она получила элемент черного железа в большом количестве и чистом виде. Говорят, этот магический металл и останки демонов просто идеально подходят друг к другу. Чарси поместила элемент черного железа поверх останков демонов и в итоге выковала в большом количестве абсолютно черные доспехи и оружие. Выковали именно таким образом, потому что с белыми доспехами и оружием воины и командующие Чамборда не вызывали бы страха. Они выглядели бы как призраки и могли получить выговор от Святой Церкви. А также не удалось бы понизить проводимость магии и энергии в доспехах. Эти доспехи из костного вещества, обшитые частицей черного железа, были помещены в пространственное кольцо. Непристойный старик Каин и жрица Акара потратили много времени на отсеивание останков демонов. Эти костяные останки были и высокие, и низкие. Эти оба не только посещали университет в городе героев, чтобы проводить занятия для своих первых учеников, но еще и денно и ночно упорядочивали и отсеивали останки. Они классифицировали их по размеру и тащили обратно на хранение в лагерь разбойников. Время все шло. И вот когда Сун Фэй исследовал 2/3 тоннелей отвесной горы, мистическое пространство наконец-то изменилось. «В чем дело? Я чувствую, что температура воздуха медленно поднимается». При поддержке разбойниц девушка-кузнец Чарси с помощью пламени ядра земли плавила элемент черного железа. Она недоуменно нахмурилась. Будучи прирожденным кузнецом и мастером ковки, она была чувствительна к температуре, чувствительнее, чем обычные люди. Даже малейшее изменение температуры не могло скрыться от органов чувств Чарси. Услышав, что сказала Чарси, помогающие разбойницы остановились. Одна из них, с длинными льняными, словно водоросли, волосами, осмотрелась вокруг и вдруг указала на землю, сплошь покрытую трещинами. «Ой, смотрите, оттуда выходит горячий воздух!» Все посмотрели и действительно заметили струю горячего воздуха, выходящую из этих трещин. Сун Фэй протянул руку к трещине. Он мог ясно почувствовать, как температура оттуда медленно растет. В одно мгновение в мистическом пространстве стало душновато. И в это время он опять заметил необыкновенное явление. В воздухе неожиданно поднялся слой тумана. «Туман? Туман опустился? Откуда туман?» Сун Фэй остолбенел, сразу вспомнил о чем-то. Лицо изменилось. Раздался грохот. Камень под ногами треснул. Тень, словно снаряд, вихрем понеслась к холодной бездне, граничащей с пространством, превратившись в мираж. В это же время его голос ясно раздавался в ушах Чарси и разбойниц. «Живее собирайте вещи, и чтобы за 10 минут быстро вернулись в лагерь, ни в коем случае не мешкайте!» Никто не смел нарушить приказ высшего лидера. Чарси и разбойницы почувствовали всю серьезность в речи Сун Фэя, быстро собрали палатки и готовые, а также недоделанные доспехи и оружие, вошли в портал и вернулись в лагерь разбойников в мире Диабло. В мгновение ока Сун Фэй добрался до темной холодной бездны на границе пространства. Он не ожидал, что бездна будет наполняться холодным воздухом. Целая струя ледяного воздуха, доносившаяся из бездны, пронизывала до костей. Холодный воздух бездны и фонтанирующий горячий воздух из трещины противостояли друг другу. В одно мгновение образовалось большое количество тумана, стремительно заколебался воздух, начал порождаться ветер. «Ветер?» В голове Сун Фэя сверкнула вспышка молнии. Почти вмиг он понял, что когда впервые вошел в туннель, то столкнулся с огромной силой притяжения, которая каким-то образом возникла. Изначально он был удивлен. В этом пространстве хоть и свободная циркуляция воздуха, но никогда не было крупных атмосферных течений. Откуда же мог взяться ветер? Источник вопроса в итоге находился здесь. За то короткое время, что он размышлял, из бездны донесся ужасный свист, словно древние демоны ревели из последних сил внизу. Сун Фэй слышал этот ужас. Бесчисленное множество ледяных осколков изверглось холодным воздухом. Сун Фэй взял их в руки и тщательно осмотрел. Оказывается, это были тонкие частицы льда. Однако он не успел понять, откуда взялись ледяные крошки, как вдруг раздался грохот. Только и видно было, как огромные, словно скала льдины, в итоге хлынули фонтаном из темной бездны, придавливая собой землю. «Черт!» — Сун Фэй, застигнутый врасплох, поспешно уклонился. Время истекало. Фонтанирующие из бездны льдины становились все больше и больше, словно невидимая рука подбрасывала их. Ужасный холодный воздух вылетал вслед за ледяными крошками. На бровях и волосах Сун Фэя в один миг образовался толстый слой инея. Волосы в ноздрях застыли, вытянувшись в струнку. Он поспешно переключился в режим волшебницы, надел комплект «Хитрость Аккана». Тонкий слой магии огня начал вращаться вокруг него, разгоняя сильный холод. Но холодный воздух очень быстро усиливался. Волшебнице 27 уровня сложно было сопротивляться такому холодному воздуху. Существовал риск закоченения. Сун Фэй стремительно понесся назад. Горячий воздух из трещин в земле становился все мощнее. Из трещин просочилось красное сияние, вплоть до того, что даже выглядывала струя оранжево-желтого пламени. Горячий воздух и холодный воздух сошлись вместе. В одно мгновение все накрыл густой белый туман. Вслед за ним с неба посыпался с грохотом град размером с горошину. В мистическом пространстве в итоге пошел сильный ливень. Раздался грохот. Донесся раскат грома. Смутно сверкнула молния в тумане. Затем бешено закружился ветер в мистическом пространстве. Сун Фэй стремительно спрятался за огромным каменным столбом, что находился в окрестности горы непогребенных костей. Он поднял голову и увидел ужасную, не предвещающую ничего хорошего картину. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.